крокодилята. Длинные, закрытые частой сеткой вольеры. Эрнандо подвел нас к одному, снял замок и распахнул дверь. Внутри узкого с проточной водой посередине вольера произошло какое-то движение. Сперва я даже не понял, что случилось. Просто шевельнулся и подвинулся в сторону воды черный волнистый пол. Затем я присмотрелся и даже присвистнул от удивления. Пол был покрыт сплошной шевелящейся массой маленьких крокодильчиков, каждой длиной чуть больше авторучки. При виде нас они дружно кинулись к воде. Самые проворные успели прыгнуть и притаиться на дне. Один крокодиленок отстал. Он замер, прижавшись пузичком к песку, подняв вверх острую мордочку и настороженно глядя на нас. Губы бантиком, выпуклые бисерные глазки. Крокодиленок с минуту смотрел на Эрнандо, который возился с дверью, потом перевел взгляд на мои ботинки. Должно быть, он принял их за живые существа. Я переминался с ноги на ногу. Крокодиленок вздрогнул и стремглав бросился догонять товарищей. Не рассчитав, он промчался по их спинам и шлеп плюхнулся в воду. Мы вышли из вольера, Эрнандо запер его. В соседних сидели крокодилята побольше. «Здесь двухмесячные, здесь четырехмесячные», — объяснял он. «Больших нельзя держать вместе с маленькими, маленькие останутся голодными, и в озеро пускать нельзя, съедят». Я вспомнил, как зубастые папаши этих крокодилят рвут на куски жилистое мясо. «Конечно, пускай подрастут, пускай сперва сами станут зубастыми». Прощай, Эрнандо. В день отъезда мы в последний раз отправились побродить по заповеднику. Около озера стояла знакомая повозка. Лошадь, опустив морду, щипала хрусткую траву, возница перетаскивал к загородке ящики. В стороне над забором качалась шляпа Эрнандо. Охотник сидел внутри загородки на стволе упавшего дерева. Это было когда-то большое, могучее дерево. Теперь оно лежало, подняв кверху короткие черные корни. Ствол измазан болотной грязью. Я подошел к Эрнандо. Он пел. В руке у него была палка. Распевая, он то и дело ударял ею по стволу. «Ара-ра!» — пел Эрнандо. Стук-стук-стук! — стучала палка. И тут болотная жижа у ног Эрнандо шевельнулась. Большой скрюченный крокодил неуклюже боком вылез на берег и уставился на человека. Эрнандо слез с дерева, подошел к загородке, вытащил из травы припрятанную бычью кость. Он бросил ее крокодилу, и тот стал жадно кусать, как собака, приподнимаясь на передних лапах и ударяя костью о землю. «Эрнандо, не уходи, подожди минутку», — попросил я и бросился за переводчиком. Вот какую историю рассказал нам охотник. Это был самый быстрый и самый ловкий из всех крокодилов Гуамы. Ему ничего не стоило переплыть 4 раза в день лагуну, если на другом берегу кричали цапли или плескалась рыба. Когда привозили кости, он успевал захватить самый большой кусок. В драке ему не было равных. Но однажды крокодил заболел. Надо сказать, что крокодилы болеют так же, как люди. У них бывает воспаление легких, резь в желудке и даже больное сердце. У этого крокодила болезнь поразила позвоночник. Она изогнула его кости. Животное не могло теперь быстро плавать и драться. Маленькие крокодилы стали вырывать у него изо рта мясо. Он превратился в пожирателя слизняков и дохлых рыб. И вот тогда-то Эрнандо впервые принес ему еду. Чтобы другие крокодилы не могли отнять ее, он приучил больного приплывать на стук. Бедный кокодрилло, порой ему кажется, что он по-прежнему ловок и силен. Он вступает в драку и каждый раз получает затрещины. Если ему сломают и челюсть, он погибнет, — закончил Эрнандо свой рассказ. С дороги уже доносились гудки автомобиля. «Прощай, Эрнандо», — сказал я. Мы протянули друг другу руки. Эрнандо стоял по ту сторону загородки, я по эту. Около его ног замер, опустив морду и полузакрыв глаза, больной крокодил. Рука охотника была жесткая, с узловатыми пальцами. «Прощайте!» — сказал он и засмеялся. Он первый раз в жизни говорил не по-испански. У него были веселые, добрые глаза. У этого охотника за крокодилами. Конец книги Святослава Сахарнова «В гостях у крокодилов». Запись произведена по издательству «Москва. Дрофа», 2003 год.